Астбери Холл. Июнь 2011. Глава 35. Проснувшись, Ребекка обнаружила, что так и сидит, сжимая в руке дневник Дональда. Она не помнила, как уснула, однако слышала сквозь сон странное пение на высоких нотах. Пролистав дневник, она заметила, что после сентября записи резко прерываются. И даже огорчилась, потому что хотела узнать больше, особенно о Вайолет. На часах было начало 10. А выбравшись из постели, Ребекка пошла в ванную, умылась и посмотрела в зеркало. Вспомнив описание американки, приведенное Дональдом, она подумала, что тот мог с таким же успехом описывать ее. Ребекка внезапно вздрогнула. Судя по тому, что она прочитала, Дональд, как ни грустно, любил не свою молодую жену, а экзотическую индийскую красавицу из другого сказочного мира. Девушка прошла по комнатам, трогая вещи Вайолет, вдыхая уже знакомый аромат ее духов, не в силах стряхнуть чувство нереальности происходящего. На этой кровати Вайолет спала с Дональдом. Она каждый день надевает одежду Вайолет, проигрывает ее жизнь. Ребекка бессильно упала в кресло. Господи, что за странная прихоть судьбы привела ее в Астбери? Почему они так похожи? Из размышлений вывел знакомый голос. «Бэкс, ты там?» «Да», — ответила она. В дверь ворвался Джек, а следом за ним раскрасневшаяся миссис Треветон. «Привет, малышка!» «Извините, Ребекка, я знаю, что вам нужен покой, и просила мистера Хеварда вас не тревожить». «Спасибо, миссис Треветон», — спокойно ответила Ребекка. «Не волнуйтесь, мне гораздо лучше». «Хорошо, я просто выполняла вашу просьбу». Экономка вышла и закрыла за собой дверь. «Спасибо». Джек плюхнулся в кресло и испустил шутливый вздох облегчения. «Что, черт возьми, происходит? Какое она имеет право не пускать меня к моей собственной невесте? Обними меня, детка». Ребекка не двинулась с места, холодно рассматривая налитые кровью глаза Джека и его растрепанные волосы. Не иначе снова гулял с Джеймсом. «Хорошо повеселился?» «Ага». «Рада за тебя». Джек бросил на нее растерянный взгляд. Сообразив, что Ребекка иронизирует, он перешел в наступление. «Не делай из меня идиота, Бэкс. Знаешь, в чем твоя беда?» Он погрозил ей пальцем. «Ты мисс совершенства, который не пьет, не курит и ничего не делает в свое удовольствие. Мисс Чистюля думает, что она выше нас, простых смертных». «Ничего подобного. Послушай, нам надо поговорить». «Да сколько можно? Опять лекция о том, какой я плохой. Ладно, мамуля, отшлепай меня по заднице». «Тебе нужно разобраться со своей жизнью, Джек», — спокойно сказала Ребекка. «Я серьезно беспокоюсь о тебе. Если ты не остановишься, будет только хуже». «Ты о чем?» «Не поясничай. Нам обоим известно, что ты слишком много пьешь и не можешь без кокаина. У тебя зависимость. И пока ты не начнешь с этим бороться», — собралась с духом Ребекка, «я не могу продолжать с тобой встречаться». Джек запрокинул голову и расхохотался. «Не смеши меня, Бэкс. С тех пор, как ты улетела в Англию, я знал, что-то не так. Или ты меня разлюбил, или у тебя есть другой. Теперь ты готова на любые ухищрения, чтобы со мной порвать. Выдумываешь несуществующие проблемы. О, да, я все вижу». «Клянусь, Джек, наша единственная проблема — твое отношение к спиртному и наркотикам. Когда ты трезв, ты лучший, и я тебя обожаю. В других случаях, а это происходит все чаще, я тебя просто не выношу. Разберемся в Лос-Анджелесе. Если ты согласен, обещаю помогать и поддерживать. Если нет...» Ребекка замолчала. «Значит, ультиматум». Джек встал перед ней, скрестив руки на груди. «Или я решу проблемы, которых у меня нет, или между нами все кончено, так?» «Нет, не так. И ты это знаешь. Кто еще скажет тебе правду? Разве ты не понимаешь, что мне не легче, чем тебе? Я не хочу разрыва, Джек. Я полюбила тебя с первого взгляда. Единственная причина, по которой я не сказала тебе «да», — твои проблемы со спиртным и наркотиками. То есть я должен лечь в клинику, чтобы доказать, что люблю тебя? Называй это как хочешь, но я так больше не могу. Я заболела, мне надо работать. И я хочу, чтобы ты обратился за помощью. Давай обсудим все, когда я вернусь. Слушай, Бэкс, когда ты прекратишь обращаться со мной как с ребенком? Джек вновь уселся в кресло. «Видишь ли, я почти наверняка буду сниматься у парня, с которым встречался на днях. Да и дома меня ждет парочка шикарных сценариев, так что я не могу лечь в клинику, лишь бы тебя ублажить. У меня просто нет времени». «Я рада, что у тебя появились перспективы работы», — устало ответила она. «Да, похоже, твой парень еще не такой конченый человек, как ты думала. А если я немного увлекся спиртным, то лишь от скуки. Ты действительно хочешь порвать со мной?» «Ты не оставляешь мне выбора». «Ладно». Джек хлопнул ладонями по бедрам и встал. «Я больше не собираюсь сидеть здесь и оправдываться, как провинившийся школьник. Ты сама напросилась». «Мне очень жаль». Глаза Ребекки заблестели от слез. «Еще бы!» — презрительно усмехнулся Джек. «Не понимаю, зачем ты на меня напустилась из-за такой ерунды? Я не твоя конченая мамаша-алкоголичка, Бэкс. Я не заслуживаю такого отношения. И не надейся, что разбила мне сердце. Следите за рекламой. Тебе, видно, нужен безгрешный святоша, а не нормальный мужчина из плоти и крови. Только это уже не мое дело. Прощай». Ребекка сидела молча, не в силах ответить, как будто ей дали пощечину. «И еще», — добавил Джек, — «поскольку меня бросили и отослали домой за то, что я такой дрянной мальчишка, будет только справедливо, если я преподнесу эту новость прессе. Попрошу своего агента выступить с коротким заявлением. Не возражаешь?» «Преподноси, что хочешь». «Обязательно. Надеюсь, ты не пожалеешь о том, что сделала. Счастливо». Хлопнула дверь. Ребекка прижала щекой к прохладному шелку кресла, прокручивая в голове злые слова Джека о ее матери. В чем-то он прав. Пережитое в детстве привело к полному неприятию любых форм зависимости. Однако это не оправдывало поведение Джека. Когда она поняла, что пути назад нет, в глазах вновь закипели слезы. Джек привык, что женщины вешаются ему на шею. Его еще никогда не бросали. И он, конечно же, быстро найдет ей замену. Его фотографии с новой пассией облетят весь мир, и от этого будет еще больнее. Надо принять, что Джека, которого она любила, больше нет. «Ну, как вы, дорогуша?» А в дверях стояла миссис Треватон. Ребекка молча пожала плечами. «Не мое дело, конечно, но, думаю, вы поступили правильно», — мягко произнесла экономка. «Как говорила моя матушка, на нем свет клином не сошелся. Особенно для такой прелестной девушки, как вы». «Спасибо за добрые слова», — хрипло прошептала Ребекка. «Дадите мне знать, когда он уедет». «Конечно». Женщина сочувственно улыбнулась и вышла. Через полчаса вновь появившаяся на пороге с чаем и тостами миссис Треватон сообщила, что Джек благополучно отбыл. «Как вы себя чувствуете?» «Неважно. Надеюсь, я поступила правильно». «Если вас это утешит, я была замужем за таким, как этот Джек. Через год сбежала. Если мужчина так часто заглядывает на дно бутылки, никогда не знаешь, чего от него ожидать». «А вы любили своего мужа?» «Очень». Она печально вздохнула. «Во всяком случае, первое время. В конце уже видеть его не могла. Поверьте, вам сейчас больно, однако так лучше». «Спасибо, миссис Треватон», — благодарно отозвалась Ребекка. «Ладно, там кое-кто рвется вас навестить. А я всем говорю, что вы отдыхаете. Правильно?» «Да, может, попозже». Как голова? Сегодня почти не болит, спасибо. Вы все еще бледны, и неудивительно, — сочувственно хмыкнула экономка. Поспите, я поднимусь, потом узнаю, в состоянии ли вы принимать гостей. Проспав несколько часов, Ребекка почувствовала себя лучше. Умылась, оделась и попросила миссис Тревотон пригласить к ней Стива, который уже справлялся, можно ли ее видеть. «Извините, я хотел узнать, как вы», — сказал он с порога. «Голова почти прошла, завтра точно смогу работать», — заверила она администратора. «Хорошая новость, Ребекка. Хотя напряженная обстановка последних дней не способствовала выздоровлению, а?» «Что вы имеете в виду?» «Милая девочка, мы, между прочим, киношники. От наших взглядов не ускользнули небольшие затруднения Джека. В первую же нашу встречу он спросил, есть ли у меня кокс». «О, Господи! Извините, Стив. А вы тут при чем? Несколько часов назад он просил у меня водителя, чтобы отвезти его в Лондон. Без лишних вопросов, по его виду, я понял, что на планете Джека Ребекка не все ладно». «Да», — согласилась Ребекка, решив, что лучше всего признаться. «Я сказала, что расстанусь с ним, если он не завяжет. Только не надо об этом распространяться». «Боюсь, все уже догадались. Вы же знаете, как быстро у нас разлетаются слухи. Однако в данный момент меня больше всего волнует ваше самочувствие. Надеюсь, теперь, когда он уехал, вы поправитесь». «Да, завтра буду в форме». «Посмотрим. Завтра у вас только одна небольшая сцена ближе к вечеру. Выше нос». Через полчаса снова раздался стук в дверь. На пороге стоял Энтони. Встретившись с ней взглядом, он тяжело вздохнул и смущенно улыбнулся. «Пришел проведать. Как вы?» «Кажется, лучше. Спасибо, что позволили пожить в этих прекрасных комнатах». «Никто не заслуживает жить в них больше, чем вы. Я слышал, ваш молодой человек уехал». «Да, и больше не вернется». «Понятно. А я сегодня снова ужинаю с нашим другом из Индии». «Правда?» — растерянно спросила Ребекка. «Ладно. Надеюсь, завтра вы придете в себя». «Я тоже. Спасибо, что навестили». «До свидания», — сказал Энтони и вышел. После его ухода Ребекка понежилась в ванне, напоминавшей бассейн. Выспавшись, она чувствовала себя бодрой и свежей. Когда миссис Тревотон принесла чаю со сконами, она съела все до последней крошки. «Мне определенно лучше», — сообщила она экономке. «Я рада, милочка». «А вы не встречали господина Малика?» — спросила Ребекка. «Он уезжал, но уже вернулся. Ужинает сегодня с его светлостью». «Если увидите его, попросите, пожалуйста, зайти ко мне». «Хорошо», — ответила миссис Тревотон и удалилась. Через 20 минут в дверь постучали. «Войдите», — произнесла Ребекка. «Здравствуйте, Ребекка. Вы хотели меня видеть?» «Да, Ари. Удалось что-то узнать?» «Я прогулялся по кладбищу, но не нашел могильного камня с именем Мо. А затем поехал в Эксетер поискать его в книге записей рождений, смертей и тоже ничего не обнаружил. Увы, я в тупике». «Странно». Ребекка помолчала. «Там ведь должны быть зарегистрированы все свидетельства о смерти». «Я тоже так думал». «Ари, вчера я нашла здесь вещь, которая доказывает, что Анахита действительно жила в Асбери». «Правда? И что же это?» «Дневник Дональда Асбери. Возможно, вам много уже известно, но записи в дневнике подтверждают, что он любил вашу прабабушку, и у них был ребенок». «Невероятно!» — воскликнул Ари. «Как бы я хотел его прочесть!» «Вы поразитесь, когда увидите сам дневник. Сейчас принесу». Ребекка прошла в гардеробную и взяла с полки дневник. «Вот». Открыв книгу, Ари не удержался от удивленного возгласа. «Не может быть! Это стихотворение, о котором я вам говорил?» «Я помню, поэтому и взяла книгу с полки. Нас словно ведут какие-то высшие силы». «Знаете, Ребекка, я никогда особо не верил в прабабкины выдумки, как я их называл. Теперь же...» Он посмотрел на томик у себя в руке, «Как вы полагаете, Энтони его читал?» «Наверное, нет», — ответила Ребекка. «Ведь дневник замаскирован под обычную книгу и мог все эти годы спокойно простоять на полке. А можно мне взять его на один вечер? Он ведь принадлежит не мне». «Да, но я не рискнул бы спрашивать у Энтони. Спасибо, Ребекка. А взамен я попрошу вас об одолжении. Все, что в моих силах». Как ни странно, мне начинает казаться, что между мной и Вайолет действительно существует какая-то связь. Это не дает мне покоя. «Я вас понимаю», — сочувственно сказал Ари. «И поэтому я хочу знать, как умерла Вайолет». «Ясно». Ари взглянул на часы. «Через 20 минут я ужинаю с Энтони. Что, если я дам вам рукопись Анахиты? Она объяснит все лучше, чем я». «А можете принести прямо сейчас?» — спросила Ребекка. «Я тогда сразу начну читать». «Хорошо». Ари вышел, держа под мышкой дневник, и вскоре вернулся с пластиковой папкой. «Хочу предупредить, веселого там мало». Когда Ари ушел, Ребекка устроилась на диване, достала пачку листов и начала искать, на чем остановилась в прошлый раз.